Глава 22. День рождения, который удался. Часть 2. Повествование от лица Кости. Дина не расположена ко мне как к мужчине, и мне приходится просчитывать очень много вещей, чтобы направить ее по той траектории, которая приведет ко мне. И я просчитываю. Если я позвоню ей, она, скорее всего, откажет мне по телефону. То, что не отказала сразу, это был просто легкий шок от моего обнажения. Если заеду за ней, она также найдет 1000 причин отказать. Поэтому я делаю по-другому. Пишу ей смс в мессенджер, что заказал нам столик в ресторане, скидываю время и адрес. И еще пару предложений о том, что это всего лишь ужин. И что я очень расстроюсь, если она откажет мне. А потом отключаюсь. Да, я уверен, что она начнет писать мне в ответ, что не может прийти, но ее сообщение не будет прочитано. А подарок слишком дорогой, чтобы она могла позволить себе просто забить на меня, приняв его. Это я рассчитал тоже. Да и денег с нее не взял обратно, и она будет вынуждена как минимум приехать и объясниться со мной. И я сижу в ресторане в уединенной ложе, заказывая все, что она любит. Я это все тоже знаю, да. Мы работали вместе 3 месяца. Я все изучил. Самое лучшее вино. Дина любит белое полусладкое, французское. Прошу нам открыть его заранее, чтобы подышала. Официант оставляет бутылку на столе. Себе я заказываю виски. Почему? А потому что я хочу расслабить Дину. И насыпаю небольшую дозу качественного чистого метамфетамина в вино. Совсем маленькую. Она не должна ничего заметить. Просто ей вдруг станет плевать на все проблемы и немного расслабит, расположит к общению, снимет зажимы и комплексы. Мир будет раскрашиваться красками с каждым бокалом. Не больше 3 бокалов. Прикидываю дозу, иначе она может понять, что опьянение необычное. Поправляю еще один букет на столе. Блюдо с острыми морепродуктами. Фруктовая нарезка. Я помню, она любит эти жгучие деликатесы. И заедает их всегда ананасами или грушами. И запивает вином. Когда она забеременела, Арс постоянно срывался с работы, чтобы привезти ей что-нибудь вкусненькое. С совершенно довольной идиотской улыбкой. У Дины не было токсикоза. А вот мне было херово, да. Стряхиваю из себя мысли о том периоде. Он закончен. Теперь будет все по-другому. Смотрю на часы. Опаздывает. Еще не критично, но... «Горячее подавать?» — проходит мимо официант. «Как только придет моя девушка. Через пару минут вижу, как администратор ведет Дину к столику. Роскошная какая, в которой раз поражаюсь я». Мужчина рефлекторно поворачивает голову ей вслед. «Диночка?» — встаю, чтобы поприветствовать ее. Официант сам отодвигает ей стул. Дина хмурая. «Я тебе очень благодарен, что ты не отказала мне в этом вечере». «Костя...» Ее голос просаживается и получается беззвучно. Делаю вид, что не заметил, как она хотела перебить меня, и продолжаю. «А то знаешь, что-то депрессия такая напала. Через пару дней у меня дата грустная. 13 лет, как мама умерла». «О!» — закусывает на губу. «Соболезную, я и не знала». «Да ничего, все давно пережито. Только вот одиноко как-то». Наливаю ей бокал вина. «Давай, Диночка, за тебя. 24 — чудесный возраст для женщины. Я желаю тебе женского счастья. И чтобы все твои старые проблемы испарились и забылись. И успехов, естественно. Ты прекрасная певица». Чокаемся. Дина делает несколько глотков. Облизывает губы. «Спасибо, Костя. Хорошее вино». Улыбаясь, киваю. Чувствую, как она отстранена от меня. Обычно Дина гораздо теплее со мной и более открыта. Да и я в роли друга всегда чувствовал себя более уместно и уверенно, а сейчас дрожат пальцы. «Костя». «Горячее», — подходит официант с подносом. «Дина, ты не поверишь, здесь готовят твое любимое блюдо». «В самом деле?» — растеряно. «Какое же у меня любимое?» «Я помню, как-то ты стонала от удовольствия, вкушая рагу под гранатовым соусом». «Мне кажется, я стонала тогда от чего-то другого», — грустно усмехается она. «Но гранатовый соус и правда люблю». Мы пробуем блюдо. «И как?» прикрывает она глаза. «Божественно. Наверное, все-таки я стонала именно от рагу». Доливаю ей вина. Рассказываю пару каких-то историй, чтобы заполнить эфир и не позволить говорить ей. Я знаю, что ей хочется сказать. Дина вежливо улыбается. Доливаю в ее бокал еще пару раз. От острых морепродуктов горит во рту, и Дина быстро допивает свою дозу метама. Ее взгляд немного смягчается. «Костя», — выгадывает она логическую паузу в моей болтовне. «Спасибо тебе огромное за вечер». «Да...» — пожимаю я плечами. «Тебе спасибо». Ее декольте украшено не моим подарком, а обычной цепочкой с подвеской, а рубины бы прекрасно подошли к ее бордовому маникюру. «Ожерелье не понравилось?» — смотрю я на подвеску. «Костя», — смягчается ее голос, — «ты замечательный. «Я безумно благодарна тебе за все, что ты делаешь для меня, но...» Достает из сумочки бархатную коробочку. «Но я не могу», — двигает по столу ко мне. Концентрируясь, делаю большой глоток из своего бокала. Молча доливаю ей вина. Нам нужно еще немного расслабленности. «Почему?» «Не могу», — качает головой. «Проблема во мне или в Варсе?» «Проблема во мне, Костя», — вздыхает она. «Не смогу я мужчине ничего дать. Я пустая. Может быть, и хотела бы, чтобы рядом со мной кто-то появился», — опускает глаза. «Но совершенно не могу расслабиться и впустить внутрь себя кого-то. Даже теоретически. А по-другому я не хочу». «А при чем здесь мой подарок, Дина?» Двигаю его обратно по столу. «Это же не плата за пустить внутрь. Ты обижаешь меня, не принимая его». «Нет, обижать я тебя не хочу, Костя. Но и не хочу вводить в заблуждение. Я тебя уважаю, люблю как друга и хочу, чтобы ты был счастлив». «Счастлив? Действительно хочешь?» «Конечно». «Тогда сделай 3 вещи для меня сегодня. И обещаю, что не буду заблуждаться и буду счастлив». «Какие?» Настороженно. Но взгляд уже запаздывает, и глаза моргают медленно. На щеках расцветает специфический румянец бабочка. Все, метам начал работать. И часа 4 она будет более сговорчивой. Мне хочется увеличить ее дозу, я не чувствую себя уверенно. «Выпей свое вино, надень ожерелье и подари мне 1 медленный танец. Это же не катастрофа потанцевать с другом?» «Думаю, нет», — улыбается Дина. Допивает вино. «До дна», — улыбаясь ей. «Это 5-й бокал. В бутылке осталось совсем немного». Разглядываю внимательнее. Она облизывает припухшие от красного перца губки. Открываю коробочку, достаю украшение. «Можно?» Обхожу Дину сзади, останавливаюсь за спиной. Вижу, как ее плечи напрягаются. Расстегиваю цепочку и опускаю ее в открытую сумочку. Надеваю свой подарок, мгновенно возбуждаясь от того, как выбившаяся темная прядь волос лежит на ее красивой шее. «Прошу». Подаю ей руку. И мы делаем несколько шагов от столика. Я могу безнаказанно ее обнять, и она даже не станет вырываться. Делаю это. Голова кружится и от близости к ней, и от запаха ее духов. Дина на высоких каблуках, и наши губы напротив друг друга. Огромного количества сил мне стоит не коснуться ее своими. И мне кажется, что не она под метамом сейчас, а я. «Какое пьяное у тебя вино, Костя!» Черные ресницы взлетают. Голова кружится. «Расслабься. Ты в безопасности со мной. Если хочешь, закажем еще». «Мне хватит. И так колени мягкие». Тихо смеется она. «Диночка», прижимая ближе, нашептывая в ушко, «на самом деле я бы хотел подарить тебе не только этот подарок. Вернее, не так. Я бы хотел, чтобы ты мне тоже кое-что подарила, а я бы оплатил тебе это». «Костя, Костя!» Пытается отстраниться она. «Да слушай, ты могла бы записать песню на студии, профессионально. Я бы мог продвинуть ее в ротации. Ты же раньше хотела...» «Хотела», — расслабляется она. «Давай!» Молчит, я немного отстраняюсь, чтобы заглянуть в глаза, но меня сносит близостью ее губ. Я все же теряю контроль. Они такие нежные. Мои глаза захлопываются, рефлекс срабатывает, и я уверенно обхватываю ее губы своими. Застывает. «Нет, нет, нет!» Качает головой. «Нет!» Отталкивает меня в грудь. Неуверенно вытирает тыльной стороной руки губы, ошарашенно глядя на меня. «Нет!» Несколько быстрых шагов до стола, хватает сумочку. «Дина, стой! Я отвезу тебя!» «Нет, Костя!» «Нет!» Сбегает на выход. «Блядь! Надо было обдолбить ее полноценно!»